Глава 19. Мне повезло. Вентиляционная система на объекте создавалась с большим запасом прочности. Однако непосредственно до зала, где проходило совещание, добраться не получилось. В метрах в трех от помещения внутри вентиляционного канала были установлены стальные решетки с узкими ячейками. Разумная, хотя и несколько параноидальная мера предосторожности. Тем не менее, я подобрался достаточно близко, чтобы разбирать речь. Говорили на английском. Некоторые участники совещания чисто, с выраженным британским произношением. Некоторые с довольно сильным акцентом. Я затаил дыхание и начал слушать. Пары недель. Да, странное происшествие, но я не думаю, что нам следовало бы корректировать всю программу, сказал англичанин. Вы склонны их недооценивать. По нашей модели период хаоса должен был продлиться минимум 2 года. А они уже восстановили управление на большей части уцелевшей территории, возразил ему голос с сильным русским акцентом. Есть некоторые признаки, что они начали что-то подозревать, вставил третий участник. Его акцент я не мог опознать с уверенностью. Восточная Европа? Финляндия? Возможно. «Тут главное не суетиться», — продолжал русский. «Следовать плану, но разумно перестраховываться». «Меня беспокоит, что объект не полностью контролируется нами», — ответил англичанин. «Что, если наша излишняя осторожность приведет к фатальным последствиям?» «Мы не можем допустить переброску сколько-нибудь заметных сил туда. Да и очевидно, что они не подозревают о наших намерениях. Их интересуют только запчасти и прочие вещи, которые нужны для восстановления боеспособности машин, находящихся на уральских аэродромах», — возразил русский. «Они присылают уже третью команду за месяц», — продолжал англичанин. «Это необычно часто». «Нам не следовало привлекать излишнее внимание», — ответил русский. «Что мешало просто дать им забрать то, что им было надо, и оставить в покое?» «Они слишком близко подобрались к объекту», — вставил Финн. «И ладно. В нынешнем виде он им не интересен совершенно. Экспериментальная модель, не готовая к полету. У нее даже комплектующие нестандартные. Не приспособишь под замену. На их месте разумно было бы оставить его до лучших времен. И, скорее всего, именно так они и планировали сделать. До того, как вторая группа исчезла». С некоторым раздражением в голосе ответил англичанин. «Может, не стоило пытаться работать с пилотом?» – предположил русский. «У нас было достаточно времени на разработку дублирующих контуров». «Ты ведь сам говорил, что они восстанавливаются слишком быстро. Это была хорошая возможность ускорить процесс», – сказал англичанин. «Жаль, что ничего не получилось». «Это верно. Кстати, аналитики считают, что события в Егоревске – это дело рук четвертой группы». Я насторожился. Говорили явно про нас. «Параноики твои, аналитики», — возразил Финн. «Ну кому придет в голову пробираться на объект через эти земли? Это все равно, что делать операцию на глазном яблоке через задний проход». «Они пробовали несколько способов», — ответил русский. «Самое время сыграть мародеров. Впрочем, ты прав. Это возможно, особенно если с ними еще один пилот». «Для нас это уже не имеет особенного значения», — сказал Финн. «Мы будем готовы к запуску не позже завтрашнего вечера. Пилот нам больше не нужен». «Если контур полностью рабочий. Я бы не стал давать точных прогнозов, пока мы не проверили. К тому же пилот может быть нужен им, чтобы увести приз у нас из-под носа». «Финальный тест будет днем. Я уверен, что все пройдет нормально». «Надеюсь», — сказал русский. «Жена была на связи пару недель назад. Ей до смерти надоело сидеть под землей. К тому же спасательные группы работают чересчур ретиво. Этак их через месяц действительно раскопают». «Месяц — это очень большой запас». «Ты 2 недели назад говорил, что уже вот-вот...» «Но кто мог предположить, что летун окажется не тем?» «Ладно, проехали. Значит, говоришь, завтра запуск?» «Да. Надо синхронизировать еще 3 контакта. Сегодня ждем информацию. Если все подтвердится, мы вступим в новую эру. Скорее бы уже, а? Я сознательно не пытался в тот момент анализировать услышанное. Только тщательно фиксировал все детали, весь обратившись вслух. Поэтому, когда включилась сирена, я чуть не вскрикнул. Звук больно ударил по ушам. В переговорной о чем-то заговорили на повышенных тонах, но слов разобрать я больше не мог. Я пополз обратно по вентиляционному каналу. Развернуться тут было негде, поэтому приходилось двигаться пятой точкой вперед. Еще я старался делать это как можно быстрее. Неважно, по какому поводу объявили тревогу. Это всегда повод, чтобы перекрыть сообщение между отсеками. Створ вентиляционного канала находился внутри технического короба, за декоративной перегородкой, которую я выломал и приставил на место, когда пролезал внутрь. Сейчас эта перегородка с легким шлепком упала на пол. Следом за ней выпрыгнул я. Возле писсуара стоял мужик в незнакомой мне форме. Он глядел на меня в изумлении, чуть приоткрыв челюсть, продолжая держать руки в районе ширинки. «Здрасте!» — кивнул я, улыбаясь. После чего принялся отряхиваться. «Вот вентилятор совсем забился, а хозслужба заявки игнорирует!» Мужик молча кивнул и попытался улыбнуться в ответ. Я же тем временем подошел к нему вплотную и, стараясь правильно рассчитать силу удара, саданул его по виску. Мужик закатил глаза и вырубился. Я подхватил его и отнес в ближайшую кабинку, где усадил на унитаз. Если повезет, очухается. Я выглянул в коридор. Светодиодные панели под потолком ритмично мигали красным. В непосредственной близости никого не было. Только вдалеке, там, где тоннель упирался в большой атриум, виднелось какое-то мельтешение. На секунду я замешкался. Не лучше ли было сейчас затаиться, пересидеть тревогу, а уже потом спокойно вернуться на пост к Рубину? Знать бы еще точную причину тревоги. Вдруг тела охранников нашли? Тогда Рубина вычислят очень быстро. Возможно, попытаются захватить его живьем на посту. Его единственный шанс отбиться — это я, потому что могу ударить в спину штурмующим. Если все сделать по уму, может даже удастся уйти наружу и добежать до машины. А дальше уже дело сноровки и техники. Нет, отсиживаться никак нельзя. Решив так, я уверенно двинулся в сторону атриума. Охранник возле прохода в штабную зону стоял за будкой, напряженно вглядываясь в обитателей базы, которые на первый взгляд хаотично разбегались из атриума. Он скользнул по мне взглядом, едва удостоив внимания. Проходя мимо, я решил обнаглеть и озабоченно спросил. «Что в этот раз?» «Да сигнал проникновения!» — отмахнулся тот. «Заколебали с учениями, командиры хреновы!» «Да, ничего нового!» — вздохнул я. «А то уж! Но вы лучше того! В заведование поспешите! 3 минуты до полного локдауна! Я в прошлый раз застрял в соседнем отсеке, так мне паёк на неделю обрезали!» «Да-да, точно!» Кивнул я, после чего ретировался, направляясь обратно в сторону тоннелей, ведущих к постам внешней охраны. В некоторых ситуациях я очень не люблю оказываться правым. А тут получилось буквально так, как я представлял себе. Пост, где находился Рубин, штурмовали снаружи. С десяток боевиков прикрывали авангард, троицу в полной защите, которая ковырялась возле двери. Подходя к ним, я прикидывал план действий. Даже если вырубить двоих сразу, разоружить, начать обстреливать собравшихся, в первую секунду я уложу 5. Ну, 7, если очень сильно повезет. Останется минимум 3, плюс те возле двери. 1 к 6. Плохо. И укрыться в тоннеле толком негде. Разве что прятаться за телами. Что ж, вполне себе выход. Я решал, кого атакую первым, когда штурмовики, следуя жесту своего командира, попадали на пол тоннеля. Я рефлекторно последовал их примеру. И правильно сделал. Жахнула ударная волна. Меня бы протащило 10 метров назад и шарахнуло бы о перегородку, если бы я этого не сделал. Троица, которая копалась возле двери, очевидно заложила направленный заряд, чтобы снести замок. Хорошо, хоть Рубин каким-то образом догадался заблокировать его изнутри, так, чтобы штурмующие не смогли его открыть штатными средствами, которые наверняка были в их распоряжении. Это позволило выиграть время. Главное, чтобы сам Рубин сейчас никаких глупостей не натворил, решив, что ситуация безнадежна. Думая об этой возможности, я начал действовать. Два удара в основание шеи двоим боевикам. Эффект полной неожиданности сработал. Они даже не пикнули. Выхватил у них из рук два АК еще до того, как они успели упасть на пол. Предохранители сняты. Отлично! Экономия времени. Огонь открыл на поражение, считая цели. Раз, два, три, четыре. Пятый увернулся, даже не оглядываясь. Будто почуял приближающуюся смерть. Опасный противник. Но я не стал на нем зацикливаться. Снес шестого. В это время троица саперов наконец оценила ситуацию и начала действовать. Распластались на полу, открыли огонь. На мне брони не было, закрываться нечем. Так что единственное спасение было в движении и в непредсказуемой траектории. Все-таки успели нас научить чему-то по-настоящему полезному. Пока двигался, снес еще двоих. К сожалению, не из головной троицы. Потом меня задели. Обожгло левое предплечье. Один из автоматов пришлось бросить. Возможно, в следующее мгновение мне бы пришел конец. Я уже видел, как меня выцеливают два штурмовика, и сил не оставалось, чтобы прыгнуть достаточно высоко. Но в этот момент вмешался Рубин. Штурмовики будто забыли о нем и совершенно напрасно. Двоих он снял сходу. Третий уже успел развернуться и открыл по нему огонь. Рубин смог увернуться. Штурмовик замешкался, и его достал я, метким выстрелом в основание черепа, в зазор, не прикрытый шлемом. Рубин уже улыбался мне, оглядывая поле боя взглядом победителя. И последний, оставшийся из группы прикрытия, достал его как раз в этот момент. Тот самый, который спиной почуял, что я в него целюсь. Я видел, как темное пятно вспухло на левой стороне груди Рубина. Выражение удивления на его лице. После успешного выстрела боевик попытался достать и меня, и это ему почти удалось. Только я действовал уже на каком-то совершенно другом уровне восприятия, почти не осознавая происходящее. Я оказался быстрее. Группа захвата была уничтожена. Сколько у нас оставалось времени до подхода следующей? Минута? Две? Как бы то ни было, нельзя терять ни мгновения. Пару прыжков оказался возле Рубина. Он был жив. Пытался улыбнуться и что-то сказать мне сквозь розовую пену на губах. Плохо дело. Легкое пробито. Но сердце, скорее всего, не задето, значит, есть шанс. Замотать пленкой, перетянуть. Сколько это даст? Может, пару часов, может, даже больше. Но рана такая, что в полевых условиях не сладить. Нужна больница. Где может быть ближайшая в зеленой зоне? Под Рязанью, видимо, в Сасово. Перед глазами услужливо раскручивались изученные карты. Ехать часов 7-8. Это если сильно повезет и без приключений на дороге. Плюс дотащить Рубина до машины. Плюс сделать первичную обработку. Шансов почти нет. Да кого я обманываю? Их нет. Совсем. Разве что сдаться. Тут ведь наверняка есть медики. Попытаться захватить их в заложники. Но тут я вспомнил шприцы. И тот факт, что у меня не хватит квалификации контролировать работу местных врачей. Все это мгновенно промелькнуло у меня в голове. И вот я стою у Рубина и не знаю, что сказать. Я прикрыл глаза на мгновение. Перед глазами вдруг возник образ. Синее небо и прозрачная, едва заметная крылатая тень, скользящая среди облаков. Я встрепенулся. Крылья — это скорость. А ведь прямо сейчас на этой горе есть как минимум один из планеров. Если его конструкция такая же, как у того, что мы нашли раньше, у него есть движок, чтобы набрать высоту. Да, планеры не летают по ночам на равнине. Я достал телефон и взглянул на часы. 4 часа утра. Восход, скорее всего, был. «Значит, есть шанс!» Я разорвал форму на груди Рубина. За ней майку. Осмотрел рану. Кровь вытекает достаточно медленно. Если повезло, крупные сосуды не задеты. Выходного отверстия нет. Пуля внутри. Надо герметизировать рану. «Оставь!» – прохрипел Рубин, сжимая мою руку. «Не судьба!» «Планер!» — выпалил я, вспоминая про одноразовые комбинезоны, которые я видел на посту. «Что?» Оставив Рубина удивленно хлопать глазами, я метнулся на пост. Через полминуты я уже прижимал к его ране кусок полимера, стараясь туго примотать его остатками его майки. Сильно не хватало аптечки. Она бы сейчас могла дать силы и время, совершенно нам необходимые. Без нее многое зависело от волевых качеств моего напарника. Сорвав с одного из штурмовиков бронежилет, я надел его на Рубина. Потом помог ему подняться. «Ты умеешь управлять планером?» — спросил он, когда мы двинулись вперед. «Летал на параплане. Думаю, принцип тот же», — ответил я. «Верно. Если что, я подскажу». Видимо, только запредельная наглость моего плана позволила ему успешно осуществиться. Когда мы вернулись к центральному атриуму, двери уже были заблокированы. Все, кроме нашей. Ее оставили, видимо, для прохода подмоги штурмовиков, с которыми мы разминулись на считанные секунды. Я успел увидеть их, когда мы уже были внутри спиральной лестницы, дублирующей центральные лифты. Тут не было блокирующих дверей. Видимо, из соображений пожарной безопасности. Так что мы беспрепятственно поднялись до самого верхнего уровня. Чего это стоило Рубину, оставалось только догадываться. Он не стонал и не жаловался. Только плотнее до скрипа сжимал челюсти. И вот мы наверху. Тут был небольшой контрольный пост. Часовые даже понять не успели, что с ними произошло. Нам было не до церемоний. Планер действительно был на месте. Возле основания искусственно устроенной горки, которая обрывалась у кромки двухцветной горы. Двухместная модель с двумя крохотными спаренными реактивными двигателями, выдвигающимися на пилоне позади кабины. Оставалось только надеяться, что он полностью заправлен и готов к полету. Пристегнув Рубина, я открыл панель управления двигателями. Тут все было предельно понятно. Все кнопки снабжены пиктограммами. Я включил стартер. Движки загудели, медленно раскручиваясь. Эти секунды, пока я устраивался в кресле пилота, наблюдая за показаниями движков, были очень, очень длинными. «Рукоятка тормоза справа!» — прохрипел Рубин. Я молча кивнул. Я ожидал, что в любой момент из горы выбегут штурмовики, расстреливая хрупкий аппарат из автоматов, лишая нас последней надежды на спасение. И они действительно выбежали и начали стрелять. Уже тогда, когда мы были в воздухе. Я видел внизу среди стелящегося по склонам тумана вспышки автоматных очередей. «Компас открой на телефоне!» — сказал Рубин. Теперь его голос звучал куда слабее. «Ты как?» — спросил я, доставая смартфон и корректируя направление. Восходящее солнце теперь светило прямо в глаза. Приходилось щуриться. «Время есть!» — уклончиво ответил Рубин. «Куда летим-то? Есть план?» «В Сасово есть уцелевшая больница», — ответил я. «Специально смотрел до выезда. Вот пригодилось». «Хорошо», — вздохнул Рубин, после чего добавил. «Узнал чего-нибудь полезного?» «Они что-то готовят», — ответил я. «Какой-то запуск. Кажется, это как-то связано с нашей миссией, с аэродромом». «Запуск? Когда? Ты слышал?» «Да вроде чуть ли не завтра», — ответил я. «Завтра?» Тон, которым Рубин произнес это слово, заставил меня обернуться. Пускай и в кабине планера сделать это было достаточно сложно. Он глядел на меня чуть затуманенным от боли, но вполне осознанным взглядом. Если бы я его не знал, то решил бы, что он напуган. «Тор», — сказал он, — «надо лететь в Жуковский». Я ничего не ответил, даже не думая корректировать курс. «Тор, ты не понимаешь», — продолжал Рубин. «Не понимаю», — согласился я, наблюдая за тем, как движется указатель горючего. «До обидного быстро. Мне нужна помощь. Как восходящие потоки находить? По облакам?» Я оглядел горизонт. Как назло, ни одного облачка. «Нам надо в Жуковский! Любой ценой!» «Ты умрешь. Ты понимаешь это?» «Значит, ты сам справишься», — ответил Рубин. Я глядел в нежно-голубое рассветное небо, до боли стискивая зубы.